Вскоре пришло время отправляться в тронный зал. Горные лорды не собирались тянуть с ответом. На принце был черный с золотом камзол, и выглядел он как важный маленький король с кинжалом в позолоченных ножнах, который отыскал для него пожилой слуга. Я же надела поджидавшее меня в комнате новое зеленое платье с длинными рукавами и искусной вышивкой по узкому лифу, сильно подчеркивающему грудь. Как оказалось, это чудо прислал мне король, и к свертку прилагалась записка с коротким приказом «Надень это». Пожав плечами, разложила подарок на кровати. Затем с помощью округлившей глаза Ясмины попыталась разобраться в шнуровке и нескольких нижних юбках, тоже присланных королем. Разобрались, после чего экономка сделала мне высокую прическу, заплетя в нее такого же цвета ленты. И почему-то не забыв пару раз намекнуть, что приличной девушке стоит беречь честь до свадьбы. На это глаза округлила уже я, заявив ей, что за мою честь беспокоиться не стоит, и постельные утехи с дарителем платья не входят в мои планы на ближайшее время. Вернее, они вообще не входят в мои планы. К тому же голова на плечах у меня водилась. Иногда, правда, случались проколы, как, например, сегодняшнее происшествие с гранью и купанием в реке. Но впредь я собиралась думать и не допускать ошибок. Наконец, сопровождаемые Крайсом и Хайденом спустились на первый этаж мужского крыла, где находился большой тронный зал, потому что был еще и малый, из которого несся гул людских голосов, напоминая мне растревоженный пчелиный улей. Засобирались было пробиться внутрь сквозь толпу разодетых придворных. Но тут к нам подошел архимаг Галлон. Подхватил меня под локоть, заявив принцу, что отнимет всего лишь пару минут моего времени. Взглянул на Крайса, и тот покорно отошел в сторону, после чего старик повел меня к окну дальше по коридору, попросив поговорить с ним наедине. Впрочем, я тоже обрадовалась нашей встрече, потому что собиралась рассказать архимагу о произошедшем в лесу, а затем спросить, известно ли ему, какой ответ привезли с собой горные лорды. Можно ли мне уже расслабиться, потому что они... на нашей стороне. Или же наоборот, стоит напрячься. Как оказалось, расслабляться пока еще рано, потому что ответа северян архимаг не знал. Но думал, что наше с Хайденом купание в реке вполне могло сослужить добрую службу. Лекс Доувилл получил возможность познакомиться с принцем, и это, по мнению архимага, было крайне удачное стечение обстоятельств. «Рада стараться», — буркнула я. «То есть они приехали, чтобы ответить нам согласием?» «Я в этом не уверен, дитя мое», — покачал головой архимаг. «Своим отношением горные лорды ясно дали понять, что не станут поддерживать Дункана Гровера в его притязаниях на престол Срединного королевства. К тому же кровный договор между его семьей и горным народом истек несколько лет назад». «Но ведь вы же сами говорили, что он еще не истек», — растерялась я. Но архимаг снова покачал головой. «Хорошо, допустим», — прикусила я губу. «Но при чем тут их отношения? Что с ним не так? Мне показалось, горные лорды были крайне любезны не только к нам с Хайденом, но и к королю». «Нет, троекратно целоваться с Дунканом Гровером по русскому обычаю они не стали, но вполне дружелюбно обменялись приветствиями». «К сожалению, кровный договор истек, дитя мое», — признался архимаг. «И с этим уже ничего не поделаешь. Наш король будет давить на родственные связи, но я уверен, что горные лорды приехали сюда, чтобы ему отказать. Именно поэтому в Амантел явился Лекс Доувилл, второй из сыновей короля Сегволда, а не старший Олаф». «Старший брат занят подготовкой к коронации», — возразила я. «Лорд Доувилл сам мне об этом сказал. К тому же прибыл еще и Конрад Доувилл». «Вопрос коронации еще не решен, дитя мое, потому что Сегволд идет на поправку. Если бы горный народ собирался дать свое согласие, сюда бы приехал старший брат, чтобы лично выразить поддержку будущему правителю Срединного королевства и своему родственнику. Но он не явился, прислав вместо себя Лекса». «И что из этого? Из того, что приехал другой брат?» «Если наш король решит его убить, Наследник престола горного народа останется в живых». «Как это убить?» — не поверила я. «Вестников, принесших дурные вести, иногда убивают», — усмехнулся архимаг. «Так уж устроен этот мир. Но наш мир устроен еще и таким образом, что по законам горного королевства Лекс Доувилл может лично изменить решение, принятое за круглым столом в Лайе. Если, конечно, на то у него будут серьезные обстоятельства. Так что шанс у нас все еще есть». «Шанс на что?» — не поняла я. «На серьезные обстоятельства?» «На то, что горные лорды посчитают истинным королем Хайдена Гровера. И это будет тем самым серьезным обстоятельством. Но очень скоро мы обо всем узнаем». «Ясно», — пробормотала я, кусая губы. «Значит, нам остается только надеяться». «И еще молиться, дитя мое. Но я хотел поговорить с тобой о том, что произошло в лесу», — тут же сменил тему архимаг. «Хайден сказал, что ты тоже видела бабочек». Пришлось признаться, что так оно и было. «И еще ты увидела грань, не так ли?» «Не могу сказать вам точно, что именно я видела, но на той поляне что-то явно было», — подтвердила я. «Очень странное, необъяснимое явление. Быть может, оптическая иллюзия». Слово «оптическое» архимагу было неизвестно, но на иллюзию он покивал. «Мне показалось, что передо мной полупрозрачная, идущая рябью стена. Но затем в ней образовалась дыра, из которой наружу вылетели демоны. Архимаг смотрел на меня довольно долго, и я порядком занервничала под его внимательным взглядом». «Никто не предполагал, что грань располагается так близко к Амантеллу», — наконец признался он. «И мне очень жаль, что я так долго не верил маленькому принцу». Тут подошел, не выдержавший ожидания Хайден, и взял меня за руку. «У меня больше не осталось сомнений», — добавил архимаг, улыбнувшись принцу, «что в вас течет одна и та же кровь». «А что я вам говорил?» — довольным голосом произнес мальчик. «Теперь Райли обязательно вспомнит, что она моя мама». «Серьезно в этом сомневаюсь», — покачала я головой. «Хайден, я не могу быть твоей мамой, потому что это невозможно. Во-первых, мы с тобой выросли в разных мирах. А во-вторых, я слишком молода, чтобы у меня мог быть сын твоего возраста. Не родила же я его в 11 лет». Но упрямый Хайден не собирался мне верить, да и архимаг был неумолим. «Вы оба носите кровь заоблачного народа», — заявил старик. «Отец принца, наш король Дункан. Поэтому Хайдену в будущем предстоит править Троемирьем. Кем был твой отец, Райли?» «Он...» Я растерялась, задумавшись над правильным ответом. «Наверное, можно сказать, что он был воином. Или же правильнее сказать, что он был миротворцем?» «Значит, ты тоже станешь воином», — вынес свой вердикт архимаг. «И в этом я тоже серьезно сомневаюсь», — усмехнулась в ответ. «Я заведомо слабее всех ваших перекачанных мужчин и могу удержать разве что меч Хайдена. Магии во мне никакой нет, вы сами мне сказали. Так кого же я могу защитить?» «Судя по всему, магия в тебе скоро появится. Кем была твоя мать?» Я снова растерялась. «Это допрос?» «Нет, дитя мое, это всего лишь личная беседа». «Понятия не имею», — призналась ему. «Она бросила нас с папой, когда я была совсем маленькая. Но он всегда говорил...» «Он говорил», — отозвался с улыбкой архимаг. Но я лишь качнула головой, не собираясь вестись на подобного рода провокации. «Я не знаю, кто она», — заявила ему твердо. «Но это ничего не меняет». «Тебе снятся сны?» — неожиданно спросил у меня старик. Это был крайне странный вопрос, потому что на него у меня был неожиданный ответ. «Нет», — сказала ему, — «мне никогда не снятся сны. Вернее, они мне, наверное, снятся, но я почему-то их не помню. Словно проваливаюсь в черный колодец. А потом, когда открываю глаза, уже настал новый день, и пора вставать». «Не удивлюсь, если ты однажды вспомнишь», — произнёс Архимаг многозначительно. «Тебя может поджидать большой сюрприз, Райли Таннер. Потому что именно через сны с нами общается заоблачный народ». После этого он обнял меня и Хайдена за плечи. «Пора идти, дети мои. Послушаем, что скажут нам горные лорды». Народу внутри огромного помещения тронного зала, украшенного чёрно-золотыми стягами с драконами, набилось прилично. Присутствовали не только король и его ближайшие советники. Также в Амантел прибыли почти все верные Дункану Гроверу лорды, чьи войска усилили его армию. Но трон пустовал. Король с важными гостями устроился за длинным столом посреди зала, напротив которого за похожим столом разместили горных лордов. Остальным полагались стоячие места. Приглашённые гости толпились вдоль стен и у боковых колонн, негромко переговариваясь, дожидаясь, когда северяне озвучат привезённый ими ответ. Мне тоже очень хотелось его услышать, но сперва нужно было найти себе место под солнцем, чтобы не толкаться в проходе. Впрочем, поиски этого самого места взял на себя Архимаг Галлон. Сначала увлёк нас с Хайденом к стене, затем потащил за собой в дальний угол, по дороге негромко рассказывая, кто есть кто за большим столом подле короля. По правую руку от него сидели лорды Курума, Традина и Аргаса. Весь северный предел Срединного королевства, как один вставший на сторону Дункана Гровера. По левую — поддерживавшие его лорды с запада и центральной части королевства. Окинув взглядом их сосредоточенные лица, я уставилась на делегацию горных лордов, возглавлял которую Лекс Доувилл. Суровый горный лорд был одет в чёрную одежду, а на его плечи накинут подбитый мехом плащ. Сидел в центре стола в окружении своих родичей и казался мне полностью погружённым в думы. Неожиданно он повернулся, безошибочно выцепив меня из толпы, и уставился прямиком мне в глаза. Что было в этом взгляде? Недовольство или же радость? Я так и не поняла. Собиралась было помахать ему в ответ, всё же узнал и запомнил. Но затем передумала, решив, что снова нарушу незнакомые мне правила. Впрочем, магия взгляда тут же рассеялась, да и Архимаг уверенно вёл нас с Хайденом за собой в дальний угол тронного зала, где мы устроились за широкими спинами мужчин. На миг мне показалось, что Артус Галлон решил обезопасить мальчика на случай, если начнётся вооружённое столкновение с горцами. Но Хайден тут же заныл, что ему ничего не видно, и придворные покорно расступились, пропуская его вперёд. А затем ещё и меня. Хотела их поблагодарить, но тут король кашлянул, призывая всех к тишине, после чего заговорил. Сердечно поприветствовал гостей с севера, затем присутствующих в тронном зале, заявив, что ответ, привезённый горными лордами, несказанно важен для судьбы не только Срединного королевства, но и для всего Троемирья. Поэтому он не собирается ничего откладывать и готов выслушать его немедленно. Откинулся на спинку большого кресла, самого высокого из всех, на которых сидели его соратники и гости с севера, и с непроницаемым видом уставился на двух братьев — Лекса и Конрада Доувиллов. Но те не спешили озвучивать привезённую с севера весть. Сидели, словно каменные истуканы, так долго, пока в тронном зале не поднялся недоуменный гол. И только тогда Лекс Доувилл поднялся на ноги. «Властью, данной мне по праву рождения», — произнёс он, и его властный голос разнёсся по огромному помещению, казалось, наполняя его без остатка. «Я буду говорить от всего горного народа. Мы приняли своё решение, и мне поручено передать его на словах Дункану Гроверу, лорду Амантеллы и Сирина». На это в зале снова загудели, но теперь даже я догадалась о причине людского недовольства. Лекс Доувилл не назвал Дункана Гровера королём Срединного королевства, обратившись к нему как одному из присутствующих лордов. «Впрочем, если у кого-то есть сомнения в моих словах, то решение, подписанное всеми 12 горными лордами, находится в этом свитке. В руке Лекса оказался перевязанный темной траурной лентой пергамент. «У нас нет сомнений в ваших словах, лорд Доуэлл», — отозвался Дункан Гровер. Король выглядел спокойным, хотя тронный зал вибрировал от напряжения. «Я готов выслушать ваш ответ». Лекс Доуэлл склонил голову, уставившись тому в глаза. «Горные лорды не поддержат Дункана Гровера в его притязаниях на престол Срединного королевства», — произнес он. «Это не наша война». И вот тогда тронный зал взорвался криками, гневными и оскорбленными. Позади меня принялись всхлипывать женщины. Хайден вцепился в мою руку, уставившись на меня во все глаза. «Что теперь будет?» — спросил у меня растерянно. Но ответить я не успела, потому что ему ответил другой. «Мы пропали», — произнес кто-то за нашими спинами, и его голос прозвучал обреченно. «Они не могут. Не могут с нами так поступить», — истерически воскликнула женщина в ярко-красном наряде. Попыталась упасть в обморок, но ее успел подхватить спутник. Тут король поднял руку, призывая к тишине. «По кровному договору, подписанному нашими предками, вы поклялись поддерживать всех членов моей семьи как своих родичей». «Это был умный ход с твоей стороны, Дункан Гровер», заявил поднявшись со своего места Конрад Доуэлл. «Подослать тех, кто уничтожит королевское хранилище, а потом отправить нам фальшивку с вымаранной датой окончания кровного договора». Но в Лайсе мы ее не оценили. И бросил на стол еще один свиток. Зал снова загудел, недоуменно протестующе. А я подумала, что это вполне в духе Дункана Гровера. Идти к цели напролом, не гнушаясь даже подделкой документов. «Кровный договор хранился в другом месте», — продолжил Лекс. «И он истек 10 лет назад. Мы поддерживали твою семью 3 столетия подряд. И это стоило нам слишком много крови и бессмысленных смертей. Но теперь мы свободны в своем выборе, и мы выбираем не тебя». В зале тут же раздались голоса. «Измена им, убить предателей», и мне стало страшно, но уже за Лекса Доуэлла, посмевшего бросить вызов Дункану Гроверу в стенах неприступного Амантелла. И еще за Хайдена, потому что отказ горных лордов означал лишь то, что мы встретимся с армией Моргана лицом к лицу. Уже очень скоро и без помощи северян. Тут Дункан Гровер поднял руку, вновь призывая к тишине. Потому что, оказалось, Лекс еще не все сказал. Неожиданно горный лорд отыскал взглядом Хайдена, и я дернула растерянного принца за руку, прошипев, чтобы тот сейчас же прекратил грызть ногти. «Мы выбираем Хайдена Гровера», — произнес Лекс Доуэлл. И его брат кивнул, подтверждая его слова. «Потому что считаем, что именно он — истинный король Троемирья». Присутствующие снова загудели, забушевали, и по тронному залу, словно круги отброшенного в воду камня, разбежались растерянные, недоуменные голоса. Я тоже посмотрела на бледного, но решительного Хайдена, а затем перевела взгляд на его отца, с непроницаемым лицом дожидавшегося продолжения. Все это было достаточно неожиданно. Неужели именно об этих серьезных обстоятельствах говорил со мной архимаг. «Горные лорды станут защищать маленького принца», — продолжил Лекс. «Ценой собственной жизни до тех пор, пока он не пройдет испытание на острове истинных. И если боги подадут нам знак, подтвердив, что речь в пророчестве шла именно о нем, то мы приложим все усилия, чтобы Хайден Гровер сел на трон Срединного королевства. И принесем ему клятву верности, как не делали наши предки вот уже более 100 лет. Это значит, что горные лорды выступят против Моргана Гровера, когда тот попытается на нас напасть?» — спросил кто-то из лордов. «Его войска на подходе. Ваша помощь потребуется незамедлительно». «Да», — спокойно отозвался Лекс. «Мы станем защищать Хайдена Гровера так, словно он один из нас». Мы готовы отправить гонца в Лею за нашей армией, как только будет подписано новое соглашение. Но мой сын еще мальчишка, не выдержал Дункан Гровер. Он не может править Срединным королевством. Он не сможет править еще 10 лет, пока не достигнет совершеннолетия. Но мы не возражаем, если от его имени Срединным королевством будет править опекун. Его отец Дункан Гровер, лорд Амантелла и Сирина. Ответ пришелся королю по нраву, и я увидела, как уходило напряжение с его лица. Резкие черты разгладились, он успокоился. Пусть решение горного народа было не совсем таким, как он ожидал, но оно отменяло грядущую казнь. Именно так расценивали в Амантелле поражение от армии Моргана. А то, что горные лорды посчитали его сына истинным королем, почему бы и нет, если они выступят на его стороне, и целых 10 лет Дункан Гровер сможет править Срединным королевством, не забыв при этом отомстить своему троюродному брату. «Но это еще не все», — неожиданно произнес Лекс. «В сделку входит одно дополнительное условие. Вернее, требование». «Что именно вы хотите?» — отозвался король. «Своим ответом вы принесли мир в мое сердце. Просите у меня все, что пожелаете». В повисшей тишине горный лорд повернулся в мою сторону. «Я хочу ее», — произнес Лекс, уставившись мне в глаза. И прозвучало это так, что у меня не осталось ни малейших сомнений в сказанном. Он и правда меня хотел, как мужчина хочет женщину. И свое желание он озвучил вслух, при всех. «Райли Таннер», — добавил Лекс Доувилл, — «входит в условия нового договора». «Гувернантка моего сына?» — не поверил Дункан Гровер. В установившейся гробовой тишине Лекс кивнул. «Да». И я открыла рот, неверяще уставившись на невозмутимого горного лорда. Но почему? Зачем я ему нужна? Затем перевела взгляд на короля, дожидаясь его решения, молясь всем богам этого мира, чтобы он ему отказал. Отказал Лексу Доувиллу. Он не может, не должен меня отдавать.